Смешанное пламя неба и солнца наконец добралось до раны, но с меня уже сошло 7 потов. Неимоверно сложно было поддерживать процесс. Как только это произошло, кровь перестала течь. Вытерев ее другой рукой, обнаружила, что порез зарос розовой кожей. Луссурия, как оказалось, стоял рядом со мной, а я, сосредоточенная на процессе, даже не обратила на это внимания. Удивительно, в голосе мужчины действительно было ненаигранное удивление. Никогда прежде не видел лечебные способности у пламени неба. Это пламя неба и солнца, поправила, поднявшись из-за стола, чтобы смыть кровь под краном. Включила зашумевшую воду и обернулась. Кстати, вот вам идейка. Лус, ты можешь увеличить свое пламя за счет добавления неба, но будь осторожнее. Ураган, наверняка, добавит свой разрушительный эффект. Но это получается, я одолжу силу босса, растерянно уточнил мужчина, чуть повернув голову к Занзасу, чтобы проверить его реакцию. Босс Варии ничего не ответил, просто мрачно и с хрустом отгрыз огромный кусок от круассана, отчего крошки посыпались на стол. Думаю, это был ответ на вопрос его хранителя солнца. Вряд ли Занзас позволит сделать это без особой причины. Так какого черта я должен был раздеваться? Громко и недовольно возмутился уже почти одевшийся Скуала. Чтобы облегчить мне доступ к твоему пламени, ответила я. Твоя одежда защищена от воздействия пламени, если ты помнишь. А штаны тогда зачем я снимал? Не понял он, посмотрев прямо на меня. Я взяла паузу, вытирая руки полотенцем и наблюдая за тем, как он натягивает сапог, и спокойно ответила: «Меня порадовать». Мечник аж задохнулся, замерев, как был, согнувшись с наполовину натянутым сапогом. «Вроаой!» Включилась пожарная сирена, и одновременно с этим выпрямился Скуала. «Чтоб тебя, чертяка, издеваешься, сволочь! Иди сюда, зараза!» Он натянул сапог, на скорую руку запихнув внутрь шнуровку, и попытался быстро обогнуть стол, чтобы сократить расстояние. Не знаю, что конкретно хотел сделать вспыливший разъяренный мечник, но проверять не хотелось. Поэтому я тут же переместилась, чтобы стол продолжал нас разделять. Скуала замер, как перед броском, сверля глазами светло-серого оттенка. «Как там делал твой узкоглазый?» — гаркнул он. «Иди сюда, я тебе уши надеру». «За что?» — возмутилась я. «Уже и домогаться нельзя». «Нашла, к кому домогаться». Разозлился еще больше Скуала, заорав пуще прежнего, и на этот раз просто запрыгнул на стол, чтобы достать меня. Преграды между нами больше не было, и я спешно искала путь к отступлению. От длинноногого и быстрого мечника, который уже сократил расстояние до метра, спасения не было, кроме... Мне вспомнилось, наверное, как Бестер вчера зарычал на Скуала, поэтому я рванула за спину Занзаса, продолжавшего сидеть на стуле. Мечник замер, бессильно скаля зубы, но поостерегся от необдуманных действий. Его босс был абсолютно спокоен и пофигистичен, поэтому мне оставалось лишь переждать, пока Скуала тоже успокоится. Но в моем плане была допущена ошибка. Занзас резко развернулся, захапав меня рукой, и вернулся в прежнее положение, зажав локтем, отчего я оказалась в очень неудобном положении. Я тут же попыталась высвободиться, но когда это вообще помогало? Тогда я тут же попыталась хотя бы столкнуть Занзаса со стула, на котором он сидел, или перевернуть этот стул, но добилась только того, что тот перехватил меня иначе, развернув спиной вниз. Так я не могла изогнуться и пнуть ножку стула. Скуала стоял с победным видом, скрестив руки перед собой. Сообразив, что отпускать меня не спешат, спросила: «И долго ты еще будешь держать?» Занзас не ответил, продолжая поглощать сдобу, как ни в чем не бывало. «Будь готова всегда получить за такие шутки», — хмыкнул Скуала, да нельзя довольной ситуацией. Луссурия, что примечательно, помалкивал, улыбаясь, а Мормон, казалось, вообще не обращал внимания, занятый своими записями. «Ну погоди, рыбка моя, я буду осторожней». «Мелочь», — привлек внимание Занзас, оторвав от коварных планов, не позволяя своим хранителям быть на церемонии от лица того сопляка. «Предатели в мире мафии, мусор из мусора, ты их уже не вернешь». Я нахмурилась, рассматривая его лицо. Вблизи я заметила, что он не настолько спокоен. В глазах алые языки нет-нет, да появится. Брови чуть сведены к переносице, выдавая напряжение и усиленную работу мысли. Понимала и то, что Занзас прав, и то, что парни правильно встали на дыбы, когда я предложила им сделать это. Они ведь так и не согласились, и я осознаю почему. Не только из-за неприятия Цуны или Ванголы, но, После того разговора с девятым мне было просто страшно идти наперекор. Он только выглядел худощавым слабым стариком, а на деле в его руках было очень много силы и власти. Это я уже молчу про изворотливый ум, огромнейший опыт в политике и управлении. Стоило мне только представить, как я окажусь с ним один на один, я тут же ощущала себя насекомым в паутине. Теперь я могла прочувствовать на себе то, что ощущали ребята, когда услышали приказ стать хранителями десятого босса в Анголы. Я не должна была идти у девятого на поводу. Оказалось, пересилить себя и сделать это не так уж просто. Поэтому, сжав зубы, я просто кивнула. Глава 32. Могу только догадываться, какие мысли были у Конрада, Тёи и Мукура, когда они вломились в дом, что арендовала Вария. Картину они застали странную, но по-настоящему впечатляющей была реакция варийцев. Они были пофигистичны, как будто каждый день у них на кухне появляется готовый к бою туман и двое парней разбивают стекла, запрыгивая внутрь. «Ей-ей-ей, босс!» – опешил Рыжий. «Вроаой, наконец-то!» – воскликнул Скуала. «Вы что, лупоглазые, ее одну отпустили?» «Я сама ушла», – сказала, достав рукой Дорогалика, что лежал в куче таких же перед Занзасом. Босс Варий глянул на меня мрачным взглядом, но маленький рогалик уже исчез. Даже такое зажатое и неудобное положение не могло помешать мне, это я и хотела ему показать. «Кира-чан, я не могла рассмотреть лица Мукура, но голос у него был с укором. Это место скрыто другим иллюзионистом. Ты могла бы предупредить, чтобы я знал, где ты?» Переволновался, видать. Обычно Мукура редко меня даже мягко отчитывал, и то это было всегда лично. «Забирайте», — выдал позволение босс Варии, наконец-то отпустив и подтолкнув в их сторону. «Зверек». Я дернулась от этого слова, глянув на Хибари, смотревшего с таким знакомым нехорошим прищуром. «Не беспокойтесь», — певуче ответил Луссурия, улыбнувшись. «Кира у нас уже позавтракала, а одежду пришлось ей выдать. Сейчас принесу ее вещи». Мужчина вышмыгнул с кухни, видимо, чтобы забрать мою уже высушенную одежду. Так вот почему Хибари смотрел так и поджимал губы. Чужая одежда висела на мне, как на тощей вешалке. Что? Не выдержала я. У меня была бурная ночка. Не рассчитала, что деловой визит затянется. Кёя еще больше прищурился, и это был какой-то нехороший прищур, но ничего не сказал. Луссурия быстро вернулся, показав, как добраться до ванной, чтобы переодеться. Мукура пошел вместе с нами, а остальных парней пришлось попросить подождать. Хотя было как-то странно оставлять их в такой непонятной атмосфере. Вроде бы и мрачная, и недружелюбная, но, казалось, драться никто не пытался начать. Так что, оставив своих сопровождающих за дверью, я попыталась быстро переодеться, а не рассматривать просторную ванную, пока ничего не случилось. Когда вернулась на кухню, услышала обрывок разговора. «Глаз не спускайте», услышала я хриплый голос Скуала, сорванный постоянным ором. «Это не твоя забота», высокомерно и холодно ответил Кёя. «Мусор», донеслось грозное. «Акира-чан собралась», громко пропел Луссурия, который проводил меня обратно. Попрощавшись и договорившись встретиться уже на церемонии, я отправилась вместе с парнями на выход. «Как вы меня нашли?» — полюбопытствовала я. «Мотоцикл», коротко и исчерпывающе ответил Кёя. «И телефон», добавил Рыжий, увернувшись от неожиданного замаха Тенфа. «Какого хрена?» Хибари не счел нужным ему отвечать. Вместо этого он повернулся ко мне и сказал: «Держи телефон всегда при себе». Наверное, он не хотел говорить, чтобы в следующий раз также меня найти. Конрад зарылся рукой в волосы, вздернув бровь. Возможно, понял, отчего был этот выпад. Мы сели в машину втроем, так как Мукура предпочел исчезнуть в иллюзии. Проезжая по улицам, заметила знакомую печально бредущую фигуру. Инма шел, опустив голову, в компании уверенный Адильхит. Они нас не могли видеть из-за затонированных стекол. «По-моему, это босс-стряпка номер два из Шиман», — заметил щурившийся Конрад. «Инма не такой, как Цуна», — сказала, тоже всматриваясь в сутуленную фигуру. Инма выглядел подавленным, но относительно целым. В смысле, его старые раны были залеплены пластырями, я же подумала в первую очередь, что хулиганы его избили и Адильхит с ними разобралась. Конрад, сидевший за рулем, привез почему-то в район с обеспеченными домами и остановился перед воротами особняка Хибари. «Почему мы здесь?» – спросила я. «Я же сказал, домой ты не вернешься», – ответил мне Кёя. «В целях безопасности лучше, чтобы ты находилась под охраной». Подумав, все же вынуждена была согласиться. По крайней мере, эти сутки до церемонии я должна быть очень осторожной. Ну и весь день я посвятила тому, что сидела в доме под присмотром Кё и Конрада, которого он впустил. Они тоже сегодня прогуливали школу, пока все остальные сидели на уроках. Я тем временем нашла себе занятие, тренируясь с пламенем солнца. Хотя объяснить, почему я режу себе руки и ноги, оказалось непросто. Но потихоньку я начинала привыкать залечивать мелкие раны, и мне не приходилось больше для этого истекать потом минут 10. Мелкий порез затягивался за пару минут, но это все равно было много. Я боялась представить, что произойдет, если это будет не просто царапина, а тяжелая рана. «Что ты делала у Вари?» – поинтересовался Хибари, уже слегка успокоившийся и взявший себя в руки. «Я же сказала, деловой визит», – повторила, не желая рассказывать. Обсудив все это с Занзасом и подумав еще раз, решила, что пойду с вами и скажу девятому, что вы будете выступать только как мои хранители. Рыжий, все слышавший, просиял. Ей, а от этого мудака есть толк. День прошел незаметно, ведь, по сути, начался для меня почти в обед. Вскоре солнце стало клониться к закату. Цуна, наверное, уже у девятого, отказывается становиться десятым, но что-то мне не верится, что все будет гладко. Стоит ли мне пойти домой и попытаться с ним поговорить еще раз или не стоит заниматься бессмысленным делом? Так и не решив ничего, отправила всем сообщение, чтобы собрались в доме Хибари. Кёя был не против, так как альтернатива – ближайшие кафе, а оно не так хорошо защищено, как его особняк. Мукура явился быстро, чему Кёя был несказанно рад, и они сошлись в перепалке с обменом любезностями. Рассель тоже прибыл, сев спокойненько, и стал наблюдать за этим, как за выступлением шутов. Его подчиненный все еще был не полностью дееспособен, и Рассель оставил его на хозяйстве. Рёхи и Такиши задерживались. Наверное, закрывают клубные комнаты. У них все же есть обязанности. Мобильный телефон зазвенел от вызова. Звонил Рёхи. Стоило мне взять трубку, как тут же что-то ухнуло вниз от интонации, которой это было сказано. Кира-чан. В комнате ожидания перед реанимацией царила давящая тишина. 15 минут назад мне позвонил Рёхи. Взволнованным и даже испуганным голосом он передал мне, что на Ямамото напали. Вытянуть что-то с боксера, в тот момент бежавшего вслед за машиной скорой помощи в больницу, было сложно, поэтому подробности мне стали известны уже здесь. Цуна прибежал лишь чуть позже и был в такой панике, что хотел ворваться в реанимацию, куда вход был строго воспрещен. Состояние Такиши было тяжелым. По словам Рёхи, у Ямамото просто огромная дыра в районе живота. Просто зашить ее не выйдет. Медики трудились над ним, но нам пока что ничего не говорили. Обнадеживало лишь ощущение пламени солнца за дверьми реанимации, но чем больше они там светились, тем тяжелее было ожидание. Ранее Реборн сказал, что кто-то должен сообщить родным. Я пока не знала, как сообщить известие отцу Ишисану, и чувствовала себя не лучше, чем Цуна. Наверное, поэтому Реборн взял телефон и позвонил сам. Гакудера стоял у окна. Отец Ямамото тоже направляется сюда. Без привычного уже вызова в нем, голос Гакудеры звучал как-то иначе. «Ясно», — глухо отозвался Цуна, сидящий на сидении, опустив голову на сложенные руки. «Скоро старший Ямамото поднимется сюда. Он ближайший и единственный родственник». Реборн спрыгнул с лавочки и незаметно вышел, явно собираясь встретить Цуишисана. «Я первым нашел Ямамото», — Рёхи начал свой рассказ еще раз сначала, уже для всех. Он уже собрался, слегка успокоился, говорил четко, но хмуро. «Я собирался уже домой и увидел, что дверь в раздевалку бейсбольной команды была открыта. Так что я зашел внутрь проверить, а Ямамото лежал в луже крови. Я вызвал скорую и попытался исцелить его раны с помощью гарью, но...» Боксер сглотнул. «Раны оказались слишком глубокими». Хром тихонько шмыгнула носом, вытирая слезы. Плакала она тоже тихо. Такого Рёхи редко можно было увидеть. «Черт!» — громко выругался Гакудера, заставив дернуться. «Я не прощу его, кто бы это ни был». Бейсбольная команда, не дрогнув, холодно сказал Хибари, казалось, выглядевший как всегда. «Он приехал вместе со мной и Рыжим. Мизуна был с ним». Громила с бамбуковым мечом сидел среди неполного состава. Шимон здесь же и тяжело выдал короткое. «Да», — Кару взял паузу, собрался и поднял взгляд. «Мы с ним вчера тренировались бросать мяч, но я ушел раньше него. Я продолжала смотреть на него, и, почувствовав мой взгляд, парень посмотрел в ответ. В его глазах была та же мрачная тоска, что и у некоторых присутствующих. У других была еще и злость, но не у этого парня. У Кару, когда я через минуту не отвела взгляд, в глазах появился страх. Когда человек знает свою вину и признает ее хотя бы мысленно, он боится. А этот здоровяк не умеет держать лицо, отчего заметивший это Хибари сощурился. Ясно, сжал зубы от досады Рёхи. Должно быть, на Ямамото напали, когда он был один. Кэ положил руку Кару на плечо в знак поддержки, и тот отвернулся, делая вид, что его заинтересовала лавочка. Вот идиот, потерял свою бдительность. Гакудера ругался, но он тоже беспокоился и нервно мял сигарету пальцами. Учитывая, что они были достаточно сильны, чтобы победить хранителя Ванголы, вполне возможно, что это те же преступники, что напали на семью Джик. Сузуки смотрела настороженно и напряженно. Конрад выглядел как-то непривычно спокойно. Его движения были неспешными, а взгляд цепким. Кажется, он тоже догадывался, что к чему, или имел предположение. Но озвучивать их пока еще было рано. В этом Адильхик права, задумчиво протянул Кая. Это означает, что у нас все еще нет догадок по поводу личности преступника. Нет, у нас есть улика, неожиданно раздался голос Реборна, появившегося бесшумно и незаметно. Я проверил раздевалку, в которой напали на Ямамото. Вы нашли что-нибудь, Реборн-сан? Спросил Гакудера. Разоблачение преступника займет некоторое время, и так как это содержит секретную информацию о Ванголе, не могла бы семья Шиман ненадолго нас оставить? Если мы не будем введены в курс дела, то не сможем помочь, заметил Адильхит. Если нам потребуется ваша помощь, мы попросим ее, ответил ей Реборн и неожиданно добавил. Вам нужно быть осторожными, на вас тоже могут напасть. Я посмотрела на него, раздумывая, почудилось ли мне. Реборн был достаточно умным и умел говорить намеками, особенно угрожающими или саркастичными. Едва Шиман покинули нас, Аркабалина повернулся ко мне. Хочешь сказать и мне выйти, так как я не десятый босс или его хранитель, предположила я, поднимаясь с места. Нет, ты можешь остаться, как и твои хранители. Мне вдруг показалось, что Реборн пытался сказать мне то же самое, что и Занзас. Не делай ошибки. Хотя, возможно, просто показалось. Думаю, остальные согласятся со мной, что твоя гиперинтуиция может нам помочь, продолжил коротышка. Девятый, когда я у него спросил, дал мне разрешение рассказать тебе об этом. Но сперва скажи, твоя гиперинтуиция говорит что-то? Реборн верил в эту сказку, но и без гиперинтуиции я могла сделать выводы. Шиман, процентов 90, что это были эти сволочи. Наверняка удар был в спину. От немедленного вбивания их лиц в асфальт меня останавливали оставшиеся 10% совпадения, ведь это действительно мог быть кто-то другой. А также то, что Шиман, просто подростки, находящиеся под давлением, а Мизуна Кару, запутавшийся мальчик, в котором Ямамото узнал самого себя, Такиши хотел разговорить его и помочь. Возможно, он видел, что собирался сделать Мизуна, но из-за того, что понимал парня, не слишком сопротивлялся. Наверняка Ямамото не пожелал бы ему зла. Поэтому я сказала себе не рубить с плеча, а хотя бы подождать, пока Ямамото не очнется и сам не расскажет все. Я хотела верить, что он все же очнется. Ее знаки туманны, ответила я. Хорошо, принял этот ответ Реборный, как только все Шиман ушли, начал. Тогда я рассказываю. Ямамото написал сообщение кровью, прежде чем потерял сознание. Большая часть была растерта, вероятно, часть, содержащая имя преступника. Кто-то пытался уничтожить любые свидетельства. Однако осталась надпись Деритата, написанная Хираганой. Деритата, не понял Рёхи. Если перевести это в ромадзи, она читается как Делитта. С итальянского это переводится как грех. С этого момента речь идет об информации, известной лишь в семье Ванголы. Реборн осмотрел всех окружающих, желая внушить важность момента и молчания. Я постаралась сделать лицо попроще. Надпись сделал не Ямамото. Представьте ситуацию. Приходит к Ямамото убийца и сообщает. Это из-за греха. Такиши хватается за оружие и рубит убийцу, но сам падает и выписывает причину смерти. Красиво, но глупо. Профессионалы вроде Реборна не говорят ничего, они стреляют, а потом могут что-то сказать, но это если выстрел был в голову, чтобы наверняка. А это был именно мастер, а не новичок. Иначе Такиши бы как минимум поднял шум и разнес раздевалку во время боя. Или же, возвращаясь к первому подозреваемому, удар был внезапным, от кого он его не ожидал. К тому же, судя по документам, ему весь живот разворотило, с таким-то Киши не успел бы ничего написать. Кару замучила совесть, и он вернулся. Ну, Ямамото очень тепло к нему относился, поэтому такая глупость вполне возможна. Также есть вероятность, что на Кару давит семья. Не в смысле, что они его к чему-то принуждают. Он просто не может разорваться между своей семьей и Ямамото, с которым довольно сильно сблизился. Точно, он разрывается, возможно, это имел в виду Такеши. Грех – это название маленького флакона, который боссы Ванголы передают на церемонии наследования каждому следующему поколению. Грех – это то, что создал первый в память о своих битвах. Для всех преемников семьи – это доказательство босса. Я думала, кольца – это доказательство, хмыкнула я. Сейчас не время для этого, Акира одернул меня Реборн и продолжил. В легендах говорится, что во флаконе кровь, пролитая во время битв. Да ладно, кровь бы свернулась за все это время. Говорить очевидного я не стала, продолжив молча слушать. Реборн считал, что преступник охотится за этим флаконом, так как флакон появляется лишь во время церемонии наследования. Однако, Цуна уже отказался от нее и, едва услышал, что преступник придет на церемонию, поднял глаза и сказал твердо: «Я попрошу девятого возобновить церемонию». Казалось, что-то с щелчком соединилось и пазл сложился. «Слушай, незачем так спешить», — дернулась я, нахмурившись. «Девятый найдет другого преемника и проведет свою церемонию. Ты не должен этого делать, на себя намекаешь», — взвился Гакудера, уже взбудораженный известием об отказе Цуны, в упор не замечая желаний десятого до последнего. Гакудера верил до последнего, что Цуна передумает, и действовал так, будто никакого отказа не слышал. «Преступник может снова напасть на кого-то из моих друзей», — Цуна поднялся на ноги, посмотрев на меня довольно решительно. «Неважно как, я поймаю того, кто напал на Ямамото, а затем откажусь. Потерянный случай. Вот поймет Цуна, что это ребята из Шимон, которые такие же подростки, и что потом? Он уже как-то смирился с фактом войны с другой семьей в будущем, но Мельфиори были взрослыми и сильными бойцами, а Шимон, если это, конечно, они, почти что друзья. Инму Цуна точно считает другом. Я тоже хочу поймать его, но наивно считать, что можно согласиться и затем отказаться. Тебя весь мир мафии увидит», — не сумела я укрыть снисхождение в тоне. Хотя, по сути, я была готова сделать ту же ошибку, пойдя на поводу чувств. «Мы выполним задуманное», — братец упрямо продолжал гнуть свое. «Пока преступник здесь, мы должны его поймать, а затем я буду думать про церемонию. Ты мне поможешь? Делай, что хочешь», — скрестила я руки на груди. «Преступника я в любом случае поймаю». Стало ясно, что о церемонии он сейчас даже не хочет думать. Она казалась ему совершенно неважной. Цуна отбросил все сомнения, сдвинул такое важное для его будущего событие, когда услышал о нападении на Ямамото или же увидел самого Такеши всего в крови. Не стану его за это винить. По сравнению с пережитым, какая-то там церемония кажется незначительной. Кажется, будто с ее последствиями будет легче разобраться и что от какой-то там церемонии никто не пострадает, зато есть шанс найти нападавшего. Но, смотрю я на него и понимаю, что отказать не могу. Я, блин, уже продумываю, как мы через пару дней после церемонии заламываемся к Занзасу с предложением провести еще одну церемонию для него лично. Цуна и так уже лицо известное в мафии, будет еще известнее, только и всего. Даже если он к этому не готов, я напомню, в пользу чего он сделал выбор, и выбор сделала я. Цуна упрямо хмурился, из-за пережитых потрясений и боли готовый сделать все что угодно. Наверное, иначе и быть не могло. Церемония, оказывается, назначена была проводиться в целом замке. По крайней мере, глядя на здание и возвышающиеся шпили, у меня возникла именно эта ассоциация. Вообще-то это был просто дорогой и просторный стилизованный особняк, принадлежащий кому-то из Ванголы. У него был просто обалденный двор с подъездной дорожкой, где уже стояло множество дорогих черных и лакированных автомобилей с затонированными стеклами, несмотря на то, что до начала назначенного события еще 2 часа. Даже самый большой супермаркет в Намимаре не мог похвастаться такой парковкой. Заходить в здание пока было нельзя. Гостей проверяли на оружие, прося все сдать, и пропускали к куче столиков, на которых были разные закуски. Возле особняка было просторное пространство, окруженное невысокими живыми изгородями из кустарника, и там уже находилось множество серьезных людей, в основном мужчины в костюмах, молодые и старые, бородатые и усатые, с экстравагантными прическами и сияющие лысиной на солнце. Женщины были и в костюмах, и в платьях. Среди мужчин они выделялись и сверкали. Все такие серьезные и опасные, переговариваются, держатся группками, перемещаясь к соседям, которым посчастливилось тоже побывать на таком важном событии. В общем, ведут себя важно, представляя свою семью. Я задрала голову, проследив за вертолетом, который пролетел слишком низко, прогнав слабую, но ощутимую волну ветра, взъерошившего волосы. «Какое славное местечко!» – протянул Мукура, подойдя слева. «Так и хочется испоганить!» – понимающе улыбнулась ему. «Ищи-щи!» – раздался смех. «Когда ожидается веселье?» «Скоро!» – пожала плечами. «Думаю, когда начнется церемония, а до того времени постарайтесь не нажить себе кровных врагов». Я обернулась, осмотрев всю нашу группу, которая будто разделилась на несколько частей. Цуна с Гакудера и Хром стояли отдельно, то ли они, то ли все остальные выдерживали расстояние с ними. Кёя из-за своего характера стоял тоже чуть в стороне. Все были одеты в официальные черные костюмы, как и все здесь присутствующие. Своеобразный дресс-код мафии. «Сегодня нас будут видеть как Феникс», — посчитала нужным предупредить. «Я надеюсь на вас». Все парни были мрачны и молчаливы. Едва я обернулась, как заметила мужчину не старше 35 лет с татуировкой ящерицы на щеке. Он спускался с лестницы в здание и махал нам, приближаясь. «Прошу прощения, девятый предупреждал о том, что хочет переговорить с вами лично. Мое имя Найбрау, я хранитель солнца девятого. Я пойду с Акирой, а вы все держитесь вместе». Реборн решил взять командование. «На таком мероприятии я не могу отступать от своего подопечного ни на шаг. Я даже не успела дойти до общего столпотворения, не то что найти варийцев. Как бы странно это ни звучало, я чувствовала бы себя уверенней, будь рядом этот бочонок с тротилом». «Реборн-сан», — встрепенулся Гакудера, заволновавшийся от такой ответственности. «Доверьте защиту десятого мне. Но почему вы уходите?» «Я дал обещание», — поправил шляпу коротышка. «Я тоже пойду», — сказал Кёя бескомпромиссно. «Нет», — возразила. «Я возьму Мукура и Расселя, а вы пока осмотритесь, кто уже пришел». Мукура мог помочь сбежать с помощью иллюзии и оградить от влияния чужого тумана, а Расель мог заметить то, что не увидят другие. Кёя же не столь гибкий. Он умеет держать лицо, но он вспыльчив и прямолинеен в большинстве случаев. «Нет», — повторил Хибари, повернувшись ко мне с явным намерением стоять на своем до гроба. Так, будто спрашивал, уверена ли я и не послышалось ли ему. Словно давал мне возможность передумать, пока не поздно. «Нет», — повторила я, нахмурившись, чтобы передать мою уверенность в правильности этого решения. «Поверь мне». Хибари выглядел до жути недовольным и несогласным. Но все же на его лице появились сомнения. Внутри него, похоже, происходила борьба упрямства и доверия. Мне пришлось пойти на крайние меры, чтобы склонить его в нужную сторону. «Со мной ничего не случится», — сказала я, и лицо Хибари разгладилось, превращаясь в обычную маску. «Конечно, разумнее не идти, но и прятаться не хочу. Интересно, что девятый вдруг захотел мне сказать прямо перед церемонией. Он ведь что-то задумал на ее счет. Хорошо, что в одиночку мне идти не придется. Кроме Реборна будут еще Мукура и Расель. Таким образом я буду обезопасена со всех сторон». Девятый действительно ждал в одном из внутренних помещений вместе с уже знакомым мне хранителем грозы, Ганауком, и незнакомым хранителем дождя, чье лицо все было покрыто резаными шрамами. Оба достаточно молодые, по сравнению с девятым. Тот третий, худощавый с татуировкой ящерицы, который остался по ту сторону дверей, тоже не был стариком. «Проходите, я ждал вас», — приглашающе махнул рукой старик. А когда я настороженно осмотрелась, расплылся в доброжелательной улыбке. «Акира, тебе наверняка интересно, зачем я тебя позвал. Не стану томить неизвестностью, я хочу тебе кое-что показать». Смерив его внимательным взглядом, подозрительно посмотрела на Ганаука, который скорчил выражение лица, долженствующее означать невинность и доброту намерений, а затем, видимо, чтобы не нервировать, отошел к стене. Странно, что старик начал сразу с того, что подготовил, а не с вопроса о хранителях. Значит, он уверен в решении этого вопроса. Подошла, увидев рядом с девятым на столике шкатулку. Мукура и Расель стояли чуть позади, осматривая присутствующих хранителей. «Фактически рядом со мной остались лишь девятый и Реборн. Это грех Ванголы, о котором тебе должен был рассказать Реборн», — сказал девятый, открывая шкатулку и отступая в сторону, позволяя рассмотреть. Аркабалина из-за маленького роста с любопытством задирал голову, стараясь сделать это незаметно. «Мне неизвестно, что это. Восьмая передала мне, что это кровь войны. Взгляни на него и скажи, что думаешь». Хоть я и собиралась отказаться от его предложения с обменом хранителями, но узнать что-то новое никогда не прочь. Было, конечно, ощущение обязательного подвоха из-за девятого, смотревшего на меня с ожиданием, но также было и огромное любопытство. Несмотря на то, что я могу опять не оправдать чужих ожиданий, Ириборн смотрел с таким же выжиданием, что становилось ясно. Скорее всего, именно он натолкнул девятого на такие мысли. Опять эксперименты, с неудовольствием заметила, бросив взгляд на него Ириборна. Что я могу сказать такого, чего бы вы сами не заметили? Этот флакон у вас уже много лет в руках находится, неужели вы не разобрались, что это такое? Просто взгляни, снисходительно улыбнулся девятый, и скажи, что думаешь? Разве это не говорит о моей вере в силу твоей крови в Анголы? Вот же блин, красивые слова, но мало ли что там может быть внутри. Причуды Реборна, оказывается, заразны. Ладно, я просто сделаю умный вид и скажу, что ничего не знаю. Мне, конечно, тоже интересно, что это такое, но сомневаюсь, что я могу тут что-то сделать. Кровью оно, конечно, не может быть, уже давно бы свернулось за все это время. Могу я взять его в руки? Уточнила. Хранители девятого следили за действиями своего босса, когда тот выпутывал небольшой флакон из завязи, в которой тот висел, чтобы не разбиться. Осторожно приняла флакончик, размером с палец, из его рук и посмотрела на свет. Ярко-алая тягучая жидкость всколыхнулась по стеклянным стенкам, поблескивая под светом лампы. Выглядит действительно похоже на кровь, причем только что вытекшую, потому что ни следов свертывания не видно, ни потемнений. Сверху флакон закрывался вычурной металлической защелкой. Надо же, даже не пробкой, значит, не вакуум. Могу я его открыть? Уже с большим интересом повернулась к девятому, на самом деле сомневаясь, что он позволит мне это. А Тимотиан на удивление кивнул, продолжая молча наблюдать за моими действиями, параллельно обласкивая меня добрым покровительственным взглядом. Удивительно. Ладно, раз мне столько всего позволяют, надо воспользоваться. Посмотрев на него еще некоторое время, чтобы убедиться, открыла крышку с щелчком. «Осторожней», — заметил Мукура. «Не вдыхая его», — посоветовал Рассель. «Не под руку», — шикнула на них, так как рука, держащая флакон, действительно подрагивала от волнения. «Дай я его открою», — предложил Ракуда. Передав флакон в руки иллюзиониста, стала ждать. Едва он открыл крышку, в тот же самый момент я поняла, что это. Я его почувствовала. Это пламя выдохнуло, подняв над открытым флаконом ладонь. «Этого не может быть», — напряженно отозвался Ганаук, заставив обратить на него внимание. «Оно жидкое и неподвижное». «Да, это жидкость», — не стала я отрицать, и от этого еще интереснее, как его перевели в это состояние. Прикоснувшись к краям бутылочки, похожей на пробирку, потянула своим пламенем, загоревшимся на конце ногтя, и добилась того, что жидкость поднялась из флакона, зависнув в воздухе, все так же продолжая сверкать насыщенным цветом. Заметив, что девятый затаил дыхание и напрягся вместе со своими хранителями, решила не доводить и, воспользовавшись контролем над жидкостью, осторожно вернула сгусток обратно во флакон, закрыла, забрала у Ракуда и протянула Тимотиа. «Это все», — сказала ему. «Кстати, я не видел отца. Он придет на церемонию», — девятый дрожащими, не иначе как от старости, руками забрал флакон и закрепил его обратно в шкатулке, а затем посмотрел на меня. Как он с такими руками еще оружие умудряется держать? Или же все дело в том, что я едва не расплескала целую реликвию? Перенервничал старикан, едва флакон был открыт. Там действительно не яд, а грех настоящий. Он присматривает за делами в Италии на время церемонии. Понятно, кисло выдохнула, опечалившись данному факту. Что ж, тогда мне остается сказать это только вам. Вдохнув воздуха, собралась с силами и постаралась выглядеть непоколебимо. Так, как говорил Хибари, с полной уверенностью в своих словах. Как говорил его отец, с уверенностью в своей силе. Мои хранители на церемонии будут со мной, а хранители Цуны, сколько бы их ни было, будут с Цуной, как и положено. Девятый приподнял брови, хотя не выглядел особенно удивленным. Смотрел на меня так, будто примеривался и оценивал. Возможно, сейчас он делал мне приговор, но меня это не волновало. Хотя ладно, вру. Еще как волновало. Но я была готова к этому, ведь иначе поступить не могла. Если это все и у вас нет возражений, то я вернусь обратно в общий зал и посмотрю, что вы там приготовили с семьей Шимон. Я упомянула это не случайно, все еще надеясь выведать что-то еще. Раньше он охотно отвечал, не отмалчиваясь, и даже если попытается увильнуть, что-то да ответит. Но девятый молчал. Я не могла понять, почему и что с ним. Видно было лишь то, что он о чем-то размышляет, смотря мне в глаза. «Ничего особенного», – неожиданно отозвался старик, когда я развернулась, чтобы уйти. «Мне очень жаль, что так получилось с Ямамото Такеши», – я замерла, обернувшись. «Я вовсе не хотел, чтобы так все обернулось. Наверняка это была просто случайность. Кто-то разнервничался и сделал глупость. Я возьму всю ответственность за этот инцидент на себя и сделаю все возможное, чтобы исправить последствия. Лучшие медики в Анголе трудятся сейчас, чтобы мальчик встал на ноги». Я продолжала смотреть на него, поджав губы. Даже не знаю, что могу ему сказать. Некоторое время назад я говорила с Цуэши-саном, для которого случившееся оказалось большим ударом, и теперь он практически все время был либо в дадзе, либо в больнице. Ресторанчик суши на время закрылся. Конечно, никто ему не мог принести извинения. Тем более не Цуна, который вообще при виде Цуэши-сана язык проглотил и сжался. Он-то мог сказать разве что: «Извините, что втянули вашего сына в это». Но братец не знал всего. Цуэши-сан знал, куда влез сын, да еще и по его вине, но я вроде бы убедила его не рубить с плеча и подождать, хотя бы пока Такеши не очнется. Потому что здраво опасалась за жизнь мужчины, который от горя и вины мог даже себя убить. Мечники, они такие, чуть что, сразу харакири. Я не преувеличиваю. Такеши значит для Цуэши-сана очень многое, и то, что старший Ямамото вынужденно втянул сына во все это, нешуточно его терзало, особенно после случившегося. Врач сказал, что операцию они закончили и внутренности Такеши собрали обратно, но ударом, возможно, повредился хребет, и остался риск, что он не сможет ходить. Что там и как окажется, будет известно, лишь когда наш улыбчивый бейсболист очнется. «Зачем вы все это делаете?» — не выдержала и спросила. «Почему бы просто не сделать все самостоятельно? Не хочется руки марать, в Анголе, моя семья», — не дрогнув, медленно отозвался девятый. Я поняла, что он хотел этим сказать. Занзас тоже любил в Анголу, в которой вырос. Так и у девятого рука не поднималась. А для Цуны мафиози в Анголе лишь безымянные бандиты и убийцы. «Все еще пытаетесь быть милым и добрым дедушкой», — не скрывая сарказма, напомнила ему, как его называл Цуна. «Это случилось из-за вас, и раньше, и сейчас, и в будущем. Я тоже часть Анголы», — глядя мне в глаза, не стал он отрицать, — «но это не значит, что я желал такого развития событий. Снова хочет сказать, что это получилось случайно, что исполнители сами проявили инициативу или перенервничали, а старик ни при чем, ему всего лишь жаль». «Я знаю, что ты думаешь», — добавил девятый, которому я продолжала смотреть в глаза с гневом, который испытывала. «Хочу тебе сказать, что придет и мое время уйти на покой, поверь мне, но я хочу, чтобы после меня остался хороший след». Совесть его, что ли, заела? Это ведь он Шимон привел и на них надавил чем-то так, что у них нервы, видать, сдали. Или что это он для меня тут след оставляет, пытается передо мной выглядеть лучше, чтобы поверила, что он не враг. Да кто я такая, чтобы целый босс в Анголе передо мной белым и пушистым пытался казаться? Я же не Цуна, ничего не наследую. Это, наверное, уже в его сущности, создавать и поддерживать образ. Скажи мне лишь, как ты это сделала? Ну, кто бы сомневался. Вытянула грех из флакона, уточнила я. Просто взяла и подняла, только не рукой, а пламенем. Вы разве так не делали? Показала жестом, как подняла, и получила отрицательное качание головой. Кажется, девятому просто раньше в голову не приходило открыть флакон. Глядя на то, как над ним тряслись, неудивительно. Да ладно, вы же пламенем управляли. Это примерно то же самое, что делал Цуна, поглощая пламя, только не втягивая в себя, а просто поднимая. Для этого требуется сверхвысокий контроль пламени, заметил Реборн. Ты требуешь с других то, что умеешь сама, но это не такой уж распространенный навык. Если подумать, то из нашей компании только Цуна так умеет. Бейкуран и то использовал призрака. Да ладно, но вы же запечатывали мое пламя и пламя Цуны. Уставилась на девятого, который, кажется, очень прибеднялся. У меня были записи первого, и я изучал их всю свою жизнь, Как-то так очень по-доброму улыбнулся Тимотя и как-то так по-стариковски обласкал меня взглядом снисходительным, будто глядя на ребенка, что рассказывает, как забрался на высокое дерево. «Да ладно, хватит вам уже шутить надо мной», — возмутилась я, слегка даже разозлившись по этому поводу, пусть и была взбудоражена, как на иголках. «Не хотите говорить, что задумали насчет Шимон, не надо. Почему же?» — вновь остановил меня девятый. Едва я собралась развернуться, Шимон выполнили свою основную задачу, пусть и не так, как задумывалось изначально. Цунэйши-кун согласился на церемонию наследования. Реборн даже не дернулся, в очередной раз признавая право так действовать за девятым. А вот его хранители, кажется, были удивлены, хотя тоже вряд ли что-то скажут по этому поводу. Остался второй акт, где Шимон вмешиваются в церемонию и Цунэйши-кун проявляет себя, останавливая их. «Главное, я уже сказал твоим хранителям и скажу тебе, не вмешивайтесь, дайте Цунэйши-куну проявить себя». Когда это он успел сказать, и ни один мне ни словом не обмолвился. «Нет, я, конечно, знал это Дильхи все, но если девятый надавил на парней, то разве не нужно сказать мне, что моему брату никто не поможет? Или просто не хотели, чтобы я опять злилась из-за того, что они не горят желанием помогать?» «Догадываюсь, конечно, как эта просьба прозвучала. Примерно так же, как звучит и для меня. Очень, я бы сказала, настоятельный совет. Не портите мне планы, иначе я испорчу жизнь». А боссы Ванголы, видимо, привыкают, что любое их пожелание исполняется. «Занзас, наверное, быстро это смекнул. Ты не выглядишь удивленной», — заметил девятый. «Выходит, знал об этом, не так ли? Неважно, кто это рассказал, но ты не собираешься вмешиваться, верно? Если Цуна хочет стать десятым, то кто я такая, чтобы ему мешать?» — хмуро отозвалась я. «В таком случае, мы проведем церемонию с текущими хранителями Цунэйши, а после нее найдем недостающих», — спокойно кивнул старик. «Ты здесь в качестве гостя, поэтому наслаждайся зрелищем». Мы разошлись, покинув здание, и вышли на улицу. Девятый фактически настоятельно попросил меня сидеть на попе ровно и не вмешиваться. Реборн выглядел сосредоточенным и серьезным, явно думая о чем-то своем. Снаружи было очень много опасных людей, и многие из них даже не скрывали своего пламени. Тут и там я чувствовала его, что вызывало чувство напряженности. Мукура и Рассиэль вели себя более спокойно и сдержанно, видимо, все еще находясь под впечатлением от встречи с девятым боссом Ванголы. «Найди остальных, я поищу Цуну», — сказал Реборн и исчез в толпе, пользуясь своим маленьким ростом. Скорее всего, Цуна и Гакудера разделились с остальными. Хоть я и сказала им держаться вместе ради безопасности, но слабо верится, что ребята ходили бы за ними по пятам и не рассорились. Прошло еще 5 минут, а я не могла решить, куда идти. Я просто не могла отыскать за множеством разнообразных источников пламени те, что мне знакомы. Мое внимание привлек шум. «Эй, вы думаете?» — передразнил какой-то мужчина. «Кто вы такие, отродья?» Этот мафиози, видимо, был с группой людей, которая стояла рядом с ним. Все взрослые и суровые, возрастом от 30 лет. Этот мужчина пнул ногой в живот низкорослого парня со знакомой растрепанной шевелюрой. Энма, а перед мафиози стоял именно он, согнулся пополам и упал на землю, но мужчина не остановился, яростно принявшись его пинать. На помощь бросились Адильхи с толстяком Рауджи, оттащив Энму. «Никогда не слышал о такой семье», — хикнул мафиози. «Здесь не место для таких отродий, как вы». Возможно, он был прав. Адильхи ответила, что раз они получили приглашение, значит, имеют право прийти, но на самом деле что? Церемония назначения следующего босса Ванголы – событие, сравнимое разве что с частной вечеринкой, где выступает музыкальная группа мирового класса. Приглашение просто не может попасть кому-то даже среднего пошиба. Со стороны кажется, что Шимон попали сюда жульничеством, и этот мафиози своим презрением привлекал к себе внимание, рекламируя свою справедливую и правильную по меркам мафии семью. Все здесь, наверняка, пыжились и пришли просто набить себе цену. Они действительно приглашены, — помахала я рукой, подходя ближе. Мафиози остановился, исследуя меня и моих сопровождающих оценивающим взглядом. То же самое делали его друзья и все любопытные наблюдающие. Мукура на время церемонии набросил на свой красный глаз иллюзию, сделав его копией синего глаза. А Расиля пока никто не знал. Схожесть с его братом можно было уловить только по лицу, наполовину закрытому челкой, все остальное было другим. Несмотря на оказанную помощь Шимон, я просто сгорала внутри от нежданно вспыхнувших эмоций после разговора с девятым. Все еще свежи были воспоминания, поэтому, проходя мимо, я специально с силой толкнула рукой Кару, и, сделав вид, что потеряла равновесие, завалилась на него сверху. Да так удачно, что одной ногой стала на его грудную клетку. Мощный мускулистый парень, что все еще был с тем же бандитским багетом на голове, кажется, веса вовсе не почувствовал, или же он не доставил ему особых проблем. Но моей целью не было сломать ему пару ребер. Хотя стоило бы. И ты и я знаем, что это твоих рук дело, сказала я, воспользовавшись тем, что руками упираюсь в землю, а говорить могу на ухо. Но судить тебя я пока что не буду. Первоочередное право у Такиши. Если ты думаешь сбежать вместе с остальным Шимон после всего, то зря надеешься. Девятый вас не прикроет. Сказав это, выпрямилась, отряхивая одежду. Прости, я случайно, с трудом натянула улыбку. Мукура подошел ближе, обеспокоенно присматриваясь, действительно ли я осталась невредимой и не испачкалась ли. Рассель с интересом рассматривал долгим взглядом поднявшегося следом Кару. Парень, чуть ранее вступивший в бейсбольный школьный кружок, вдруг негромко вскрикнул и дернул рукой, в которой оказались воткнуты несколько деревянных шпажек. Несколько капель крови выступили, но вскрикнул он скорее от удивления. «Ты прикоснулся к ней?» Расплылась широкая полубезумная улыбка на лице Расселя. «Я имею право тебя наказать». После этих слов еще одним коротким движением кисти он отправил в парня следующую порцию шпажек. Кару отскочил в сторону, уклонившись. «Достаточно», — выступила вперед решительно нахмурившаяся Адильхит. «Он ничем не навредил Саваде». Я подняла руку, останавливая слишком инициативного принца. После моего задания он выдал мне отчет по первым результатам его исследования работы Альянса, и, должна сказать, они были впечатляющими, учитывая то, сколько времени это заняло. Почувствовав взгляд, заметила новое лицо среди Шимон. Седьмой член их маленькой группы был парнем в шляпе с очень цепким взглядом. Заметив, что я смотрю, он безоружно улыбнулся, мгновенно преображаясь. Последний член Шимон, не любящий показываться, явно имел смешанную кровь и восточные корни, судя по разрезу глаз. Но парень выглядел довольно современно в шляпе и с небольшой бородкой. Никогда не слышал фамилию Савада, напомнил о себе мафиози, скрестив руки перед собой. «Услышите позже», — пообещала я. «Моя семья называется Феникс, а теперь извините, но не могли бы вы пойти остыть?» Мужчина нахмурился, но лезть на рожон не стал. Конечно, он не слышал ни о каком Фениксе, но я вела себя слишком спокойно и уверенно, чем заставила его засомневаться. Он побоялся попасть впросак. Я видела, как он смотрел на меня, решая это, и в конце концов, переглянувшись со своими товарищами, сказал: «Раз вы ручаетесь за этих отбросов, то мы, семья Бруно, оставим их в покое», сохранив таким образом лицо, группа мафиози удалилась в толпу. «Спасибо», — тихо сказал Энма, смотря чуть опустив голову. Было видно, что его расстроил этот инцидент, но он не стал для него чем-то неожиданным. Вряд ли он понимал, что виной тому стало его поведение. О Фениксе тоже никто ничего ведь не слышал. Пока я смотрела на мрачное выражение лица Энмы, смотрящего с тоской куда-то вниз, его позвал Цуна, появившийся из той же толпы. «Энма-кун». Парень поднял голову, смотря на подбегающего Цуну, радостного от встречи с другом. Гакуди распешил следом, пытаясь сделать это серьезно и внушительно, потому оглядывался по сторонам. Хром боязливо семенила за ним. «Ты их босс», — заметила я. «Даже если ты не хочешь с кем-то ссориться, ты — лицо своей семьи. Ты слишком много требуешь, Имата», — встал на его защиту Цуна. «Я видел, эти люди были жуткие». Инма чуть взбодрился от такой поддержки Цуны. Они смотрели друг на друга понимающе, явно находясь на одной волне. «Надо тебя познакомить с Варией», — задумчиво изрекла, смотря на Инму. «Тогда ты никого не будешь бояться», — еще немного подумав, добавила. «Кроме них, вот этого уж точно не надо», — кисло заметил братец, мгновенно скривившись. «Ей, босс», — возник передо мной Конрад с разнесчастным видом, будто я его бросила, как привязанную у магазина собаку. «Почему я должен ходить с ним? Давай я до начала церемонии побуду с тобой». Рёхи шел с рыжим с видом мрачным и решительным, таким он выглядел обычно, будучи серьезным и сосредоточенным. Он вел себя молчаливо и сдержанно, наверное, понимая, где находится. Секунду назад Хибари не было видно, Но вот он скользяще выплыл из расступившейся толпы, источая убийственную ауру, как будто стоял здесь уже давно. «Если уж кто и должен ее защищать, так это я, а не хохлатый», процедил Кёя, обмениваясь взглядом с расплывшимся в довольной улыбке Мукура. «Если все, то и я тоже», воскликнул Рёхи. «Остановитесь», подняла я руки. «Все остаются на своих местах. Конрад, у нас нет другой грозы. Ты же не думаешь, что я приму предложение взять Ламба?» Рыжий скис, так как действительно это предполагал и ранее получил по морде за это. «Просто за невинный вопрос, а точно ли я его беру? Кёя, у меня нет другого облака, ты единственный и неповторимый. Рёхи, никто никуда не собирается. Хаем, значит, Хохлатого заменить можно», кровожадно улыбнулся Хибари, отчего у Мукура появился такой же дружелюбный змеиный оскал. «Нет, никого заменить нельзя», отрезала я, успев опередить ядовитый ответ иллюзиониста. «Мукура у меня тоже в единственном экземпляре». Извинившись, Адильхит сказала, что им пора. Я как-то не обратила внимания, как они смотрели на иллюзию Ямамото, что создала и поддерживала Хром. Хотя, если остальные ничего не заметили, то ничего и не было. А напряжение, царившее среди Шимон, могло иметь сразу кучу причин. Едва Шимон исчезли прочь приводить Инму в порядок и обрабатывать ему ссадины, как к нам подошел мужчина лет 50. «Савада Цунаиши», на японском с сильным акцентом обратился он. Его лицо наполовину было закрыто густой бородой, а костюм был явно слишком плотным для солнечной погоды сегодня, видимо, с подкладкой. «Очень рад представиться. Я, член семьи Джик. Вы недавно спасли члена моей семьи. Примите мою благодарность». «Ау, что вы?» Тут же пошел на попятную растерявшийся братец. «Это был не я, но мне сказали, что вы пришли на помощь», нахмурился незнакомец, решительно наступая. «Тот человек, мой племянник, он пришел в себя ненадолго, сказав, что чувствовал пламя неба, которое придало ему силы и этим спасло его жизнь. Семья Джик не может оставить спасителя без своей благодарности. Я вас вовсе не обманываю». Еще более взволнованно замахал руками Цуна. «Это Акира. Она вот здесь. Эй, перестань давить на десятого», среагировал Гакудера на истеричные вопли. Мужчина проследил за знаком Цуна и в итоге с подозрением прищурился, рассматривая меня внимательным и вновь оценивающим взглядом. «Наверное, все здесь так смотрели друг на друга. Принято так, что ли? Мне не нужны благодарности», отказалась я, видя, что в качестве спасителя не слишком радостно воспринято. «Разве тот мужчина не сказал, кто на него напал?» «Верно», кивнул мужчина, говоривший тоже на японском, и посмотрел на Цуну, так и не решив, с кем говорить. «Мы, семья Джик, пришли высказать свое почтение десятому. Хоть так позвольте исправить свою ошибку. Мы желаем и далее сотрудничать с Вангалой. Я расскажу все, что слышал, но услышал я немного. Это была какая-то молодая женщина. Одна», удивился Гакудера, на что мужчина кивнул. «Все же пострадавших из семьи Джик было трое, и только один чудом выжил. Напавший на них и тот, кто планировал сорвать церемонию, по данным того мужчины, что все еще находятся в реанимации, похоже, довольно силен. Если так подумать, я знаю только одну девушку в Намиморе, что могла бы такое провернуть, и даже не столько силой, сколько умениями, как делал это Кёя. Пока не ясно, почему Джик решили, что она планирует сорвать церемонию. Возможно, как-то прознал про план девятого насчет Шимон, но тогда выживший мужчина проснется не скоро. Он все еще в тяжелом состоянии, хотя Реборн и передал, что мужчина медленно идет на поправку. «Позвольте спросить», не дождавшись вопросов, повернулся он вновь ко мне. «У вас тоже пламя неба, ведь так? Если все правда, то я в долгу перед вами, но как вы объясните то, что нашли моего племянника?» Почувствовала пламя, пожала плечами, пытаясь выглядеть спокойно, так как, похоже, меня восприняли подозреваемой. «Вы были рядом, недалеко», расплывчато ответила. «Но не я напала на них, если вы об этом подумали». Мужчина чуть прищурился, исследуя меня внимательным взглядом, который я с трудом, но выдержала. После он кивнул. «Не могли бы вы сказать мне свое имя, Акира?» — сказала я, умолчав о фамилии. «Увидимся позже». Если этот мужчина знал о Цуне больше, чем другие, возможно, он знал и о Емицу. А значит, мог выйти и на меня. Рано, слишком рано. Мне сейчас достаточно и того, что со мной знакомы. Стараясь сделать это как можно естественней, я исчезла, абсолютно не выбирая пути. Этот мужчина явно близок к Ванголе и знает слишком много, а здесь слишком много ушей. Мои хранители потянулись следом. Я услышал отчетливый хмык Реборна, появившегося в неизвестный момент. Уж очень коротышка был незаметен. «До начала церемонии еще есть время», — сказал Мукура. «Пойдем еще осмотримся или перекусим, еда или любопытство, дайте все сразу». «Осмотримся, конечно», — прокашлялась я, взяв с ближайшего столика закуску. Мы пошли вперед, огибая столики и высматривая даже не знаю, кого-нибудь особо важного, кто привлекал бы внимание. Тут были и женщины в красивых европейских платьях, переговаривавшиеся на итальянском и на английском, и еще бог знает на каком языке. На самом деле речь шла отовсюду разнообразная, но именно итальянский и английский больше всего. Тот мужчина, например, сразу же заговорил на японском, так что вряд ли этот язык никому не известен. К чему я? На женщин обращали внимание, а я была в деловом костюме, потому что я тут в качестве босса, а не сопровождающего, потому не особенно выбивалась из толпы. Также, несмотря на гораздо большее количество людей старше 30, присутствовали и молодые люди. Меня заметил Каваллоне, принявшись проталкиваться через толпу. Йо, Кира-чан, сделала вид, что не вижу его и жутко заинтересована чем-то в стороне. Пара молодых женщин неподалеку принялась обсуждать Дина, не обойдя вниманием ни его семью, ни внешность, ни финансовое положение. У блондинчика репутация была в полном порядке, и, похоже, он завидная партия. Спасибо, конечно, папаше за такой достойный выбор, даже немного жаль, что Каваллоне меня совершенно не привлекает, ведь он действительно при всем своем положении и репутации обладает еще и добрым, безобидным характером. Не знал, что ты тут будешь, он ослепительно улыбнулся мне белоснежной улыбкой, оказавшись достаточно близко. Здесь много неприятных личностей. Хочешь, я составлю тебе компанию? Мукура уже улыбнулся, чтобы что-то сказать, но первым успел Рассель, желающий, видимо, проявить себя. И правда, черни тут несказанно много, ищи. Именно поэтому я, особо королевской крови, сопровождаю это небо. Думаю, он хотел посоветовать тебе ручки убрать, миролюбиво улыбнулась я, увидев зажатые между пальцев Расселя шпажки из закусок. Удивительно, как только он успел. Хоть у нас при входе отобрали его оружие и обыскали, но оружие Расселя и так было обычными иглами или шпильками. Бросая их в определенные точки, он мог как убить, так и отправить в сон противника. Как он это делает, ничего, по сути, не видя, так и не признался. Ха-ха, неловко засмеялся Каваллоне, сделав небольшой шаг назад. Разве это не Бильфигар? Откуда у тебя тут такие сопровождающие? Мое имя Рассель, и я попрошу не упоминать моего младшего никчемного брата при мне, ядовито улыбнувшись, заметил парень. Нам не нужно твое присутствие, поэтому будь добр и исчезни, с мягкой угрозой сказал Мукура, в то время как Дина продолжал неловко улыбаться. Конь, появился Кёя, державшийся на некотором расстоянии и потому где-то затерявшийся, тебе нечем заняться, стало скучно. Хибари приподнял бровь, медленно приближаясь с неприкрытым намерением подраться, пусть даже без оружия. Дина тут же стушевался и выставил перед собой открытые руки. Кёя, сейчас немного не до этого, нервно улыбнулся Каваллоне. Избавившись от Дина, я хотела уже отправиться дальше, как заметила столик, возле которого стояла знакомая компания. Собственно, я их и заметила из-за голоса Скуала, который на удивление не орал, что-то втемяшивая незнакомой компании мужчин. Там же стоял Луссурия с нашитым на воротник пиджака декоративным мехом, Бильфигар с такой же диадемой, как и у брата, и Мормон, зависший в воздухе. А стол рядом с ними просто ломился от мясных закусок, побольше, нежели тех, что были вокруг, и, казалось, еще более аппетитных. Вообще-то здесь что-то вроде шведского стола, никаких сидячих мест нет, только ходи вокруг и хватай со столов все, что понравится. Ну, я подошла и взяла одну большую тарелку, принявшись уминать миниатюрные мясные закуски на шпажках. Подошел какой-то доброход и шепотом заметил: «Это стол Варии, не стоит брать отсюда что-либо». Скуала, услышав голос, обернулся и завопил, как пожарная сирена: «Вроой, я свое занятие не бросила», взявшись за еще одну шпажку. «Положи обратно, чертяка. Ты думаешь, что можешь делать все, что тебе вздумается? Обожаю этих придурков», проживав, сказала, повернувшись к доброходу. «Ши-ши-ши, что это за грязь, прилипшая к ботинку Савады?» Сделал стойку Бильфигар, заметив свою копию, отличавшуюся от него лишь прической. «До меня долетела информация, что ты жив, братец. Неужели Варя взяла хорька на привязи? Ищи, не остался в долгу Рассель. Всегда знал, что ты годишься только для грязной работы наемника, братец. Какие очаровательные братские взаимоотношения, вымолвила я, заранее ожидая зрелища горячей встречи. Вруэой, ты меня слышала? Вновь закричал Скуала, заметив, что я взяла уже другую тарелку. Тебе сейчас влетит, ты это понимаешь. Из-за отсутствия меча, Скуала попытался было замахнуться открытой ладонью, но рядом со мной стояли хранители, резко напрягшиеся при этом жесте, и капитан Варии сменил свои намерения, опустив руку. «Он по тебе уже плачет, Скуала», — сказала я в перерыве поглощения пищи. «Кто?» — не понял мечник. «Бес по тебе плачет», — повторила я, отчего Скуала скривился и фыркнул в сторону, явно не восприняв угрозу. «А я что? Нет ничего лучше для улучшения настроения, как поесть что-то вкусное, наблюдая за каким-то зрелищем. Ну и стресс заодно заесть. Мальчики, не ссорьтесь», — предпринял попытку разнять близнецов Луссурия. «Парни, разногласия нужно решать экстремально по-мужски, с помощью своих кулаков». Загорелись глаза Урехия. «Как раз этого не стоит допускать», — попытался остудить его пыл Луссурия. «Варя стоит, но их босса не видно». «Ну, я и решила шепотом, поддерживая конспирацию, спросить у Скуала, а где мудака потеряли? Черта с два бы он сюда вообще пришел, если бы не ваша семейка чертовых боссов». Я не верил до последнего, хотя и знал с самого начала. «Ищет винный погреб, где еще?» Практически не размыкая рта, хриплым шепотом ответил капитан Варии, не спуская глаз с начинавшегося цирка двух братцев. «Хочешь, чтобы он все сорвал?» «Думаю, вопрос риторический. И правда, это очень удивительно, что Занзас вообще явился. У него же желчь к лицу подкатывала, едва он девятого видел, а тут еще такое событие». И вдруг они все разом застыли, замолчав. Сюда приближалось что-то темное и удушающе горячее. Занзас шел мрачнее тучи, сверкая алыми глазами, словно горящими углями. Над его головой чуть ли не вороны падали на последнем издыхании, а люди словно разбивались волнами, как о борт нефтяного танкера. Варийцы тут же все побросали свои дела и отвернулись с видом, будто тут ничего не делали. Чуть ли не свистели прямо. Рассель тот отступил, явственно почувствовав атмосферу, и замер, пытаясь понять причину. После контакта с моими хранителями он стал куда более осторожным в этом вопросе. Занзас окинул их убийственным взглядом, пребывая явно в опасном настроении, которое чувствовали и все окружающие мафиози, создавшие вокруг него круг отчуждения метров в 10. Некоторые даже толкались. Он посмотрел на офицеров, подошел к столу, взяв одну из закусок, закинул ее в рот и почти не жуя проглотил. Варийцы ощутимо выдохнули, я продолжала жевать, и тут он как накинется на меня, как прижмет к себе, что вдохнуть нельзя, как сдавит ладонью голову, даже не пытаясь отнять поднос. Я просто опешила. «Ты опять ешь мою еду?» Я сразу же поняла, что это не всерьез. Не знаю точно, как, но поняла. Возникло ощущение, что он просто хотел сбросить пар, так как церемония бесила его еще до начала. «Кто тебе сказал, что она твоя или с этого стола?» — ответила я, пихнув его локтем в бок. «Гиперинтуиция», — рыкнул в ответ, с силой ероша волосы на моей макушке. «Она не твоя, и вообще, хватит жадничать. Мукура меня отобрал, воспользовавшись пламенем тумана, а босс Вари, к удивлению, отпустил, криво ухмыляясь. Это очень низко, срываться на Акире», — хмурясь, недовольно сказал Мукура, прижимая меня к себе и параллельно приглаживая волосы. «У тебя для этого есть подчиненные. Не позволю тебе трогать мою прелесть, Занзас».